Однако оно имело серьезные и далеко идущие последствия, начал новую главу он. После этого отравления, с юноши сорвался ментальный контроль Маверика. Юрий резко взялся за ум. Он начал с самого простого, с приведения своей квартиры и своего тела, действительно довольно запущенного, в порядок. На экране появились кадры, скорее всего, взятые из архивов наружного наблюдения, на которых я здоровенными черными мешками для мусора выношу из подъезда мусор и тащу его к мусорным контейнерам. Потом были показаны мои жалкие потуги делать в парке простейшие упражнения. Потом начало моих пробежек и начальные попытки выполнения простейших комплексов из кунг-фу. Смотреть на это было не слишком приятно. Смотрелось оно все откровенно грустно и даже жалко. Однако, на лице того Юры, который издевался над собой на экране телевизора, была жесткая решимость. Все ж, нельзя было сказать, что моменты монтажером были выбраны неудачно. Что ж, преступникам пришлось менять свой план. Старый больше не мог сработать, так как резкое изменение поведения Юрия не осталось незамеченным службой безопасности рода Долгоруких, и наблюдение за ним было усилено. Однако и отказываться от своих намерений им было уже невозможно, слишком высоки были ставки во всем этом деле. «Давайте послушаем, что они придумали дальше», — сказал ведущий, и на экране вновь появилась белая комната с Маратом, который продолжал отвечать на вопросы следователя. А он там рассказал и о моей водобоязни, о которой им сообщил заказчик, и о том, как я отчаянно, но почти безуспешно пытался с ней бороться, о том, как Маверик придумал подстроить мое самоубийство, а затем и о том, как он сам лично схватил меня на том мосту и сбросил в реку, и о том, что снимал этот момент Маверик лично и через своего раба-куклу, профессионального оператора FPV-дронов, точнее, здесь они назывались по-русски VPL-дронами. Далее эта запись, вырезанная из прошлого сюжета, была показана, пока за кадром Марат цинично рассуждал о том, что бросить гидрофобника в речку – это очень надежный способ убийства, и довольно прикольный. Ему лично было весьма забавно наблюдать за тем, как я внизу барахтаюсь, немой от ужаса и перманентной нехватки воздуха в легких. Однако и в этот раз злоумышленникам не удалось их черное дело. Юрий не утонул. Честно говоря, не могу себе даже представить, что ему пришлось пережить в этот момент, учитывая его сильнейшую, медицински подтвержденную фобию, крайнюю ее степень, из-за которой он не способен был даже ванну принимать, ограничиваясь безопасным для него душем. Но Юрий проявил недюжинную волю к жизни и волю к борьбе. Как после установила сильно запоздавшая в этот раз, усилиями Маверика из Долгоруких, подросток боролся и держался на воде больше 30 минут. Доплыл до берега и пытался самостоятельно выбраться на берег, что у него, к сожалению, не получалось. Сами видите, какие здесь берега, спускался в это время ведущий почти к воде в том месте, где меня вытащили. И оператор замечательно сумел показать всю их крутизну с высотой. Расчет преступников был совершенно верен. Выбраться здесь из воды было бы крайне трудной задачей даже для опытного, тренированного пловца. Что уж говорить о неумеющем плавать подростке с лишним весом, страдающем крайней степенью водобоязни. Однако, Юрий доплыл до берега и сумел продержаться столько, сколько понадобилось, чтобы его заметили, и чтобы проезжавшая мимо пожарная команда обратила на него внимание, а затем и извлекла из воды. Для этого нужно обладать поистине железной волей, продолжал комментировать ведущий. Юру спасли, но, к сожалению, в отличие от первого раза, полностью это разрушить план злоумышленников не смогло. Весть о Юриной якобы попытке самоубийства таки дошла до Матвея, и тот, захватив с собой лишь одного телохранителя, поспешил увидеться с братом. Кадр опять сменился. Теперь ведущий стоял в очень знакомом мне сквере, все еще закрытом на ремонт. Видно было, что восстановительные работы идут, но делать там еще очень много надо. Деревья попилили все, так как были это уже не деревья, а обгорелые мертвые головешки. Правда, прямо сейчас понять это было бы сложно, так как поспиливали их качественно, практически возле самой земли, не оставив на обозрение толком даже пней. Новых деревьев на их места еще посадить не успели, и сквер смотрелся совсем голым и пустым, даже, несмотря на то, что дорожки успели выровнять и переуложить плиткой заново. Центральный фонтан оставался закрытым на ремонт, ни о каких лавках пока еще и разговора не было. Встреча братьев состоялась в этом сквере. Так он выглядит сейчас, спустя почти полгода после происшествия. Раньше он носил громкое имя Пражский, но, после того, Что здесь произошло, местные жители все чаще его пожарским называют или, попросту, горелым. В тот день, здесь Мавериком и Маратом была подготовлена засада на двух детей князя Долгорукова. По счастливой случайности, только на них двоих, так как нынешняя невеста Матвея и бывшая невеста Юрия, Мария Федоровна Борятинская, также была в этот день в Москве. Собственно, она и приехала на заключение помолвки с Матвеем, которую использовали преступники, как повод для самоубийства Юрия. Но, послушаем их самих, сменился кадр на знакомую белую комнату, где Марат продолжил свой рассказ. Он обстоятельно, цинично, но, при этом, довольно кратко расписал всю проведенную ими засадную подготовку. А дальше все пошло не по плану, тяжко вздохнул допрашиваемый Кипиани. Этот щенок оказался слишком шустрым, который, тут же последовал уточняющий вопрос следователя. Старший ответил на него Марат. «Продолжай», — велел следователь. Сначала этот щенок успел заметить подлетающий дрон с прикрепленной к нему гранатой, схватил за шкирку младшего щенка и утащил его с линии атаки. Граната влетела в фонтан и безвредно взорвалась. Потом этот придурочный зачем-то сам полез и брата с собой утащил прямо в этот же фонтан, и поэтому, когда я взорвал свой бензовоз, их обоих не зацепило. Удалось вывести из боя только охранника. Добить я не успел. Выскочил из фонтана младший щенок и закрыл оглушенного охранника своим земляным щитом. Правда, шансов у них, все равно, не было, меньше минуты бы у меня было, я бы их вместе с этим щитом до хрустящей корочки прожарил. Но тут вылез этот старший придурочный и отвлек меня ударом струи из брандспойта той пожарки, на которой я в этот сквер приехал. Кипиани замолчал. Дальше, потребовал следователь. А ничего дальше. Отвлекся я на воду, удар, и очнулся уже в камере. Нечего дальше рассказывать. Вы остальное лучше меня знаете. Почему? Придурочный, уточнил следователь, озвучив вопрос, который и меня интересовал тоже. А какой нормальный человек одну зелень жрать будет и в 4 утра подниматься, чтобы по городу гулять весь день? Он, мать его, гуляет, птичками любуется, белочек кормит, а ты следи за ним весь этот день. Километры наматывай. Дальше вернулся кадр с ведущим и тем сквером. Вот так, несмотря на серьезное ранение телохранителя, двум подросткам удалось одолеть матерого наемника, имевшего ранг ратника. И Матвей и Юрий в этом покушении выжили. А вот, как это выглядело со стороны, сказал ведущий, и появились кадры с какой-то из достаточно высоко расположенных уличных или дорожных камер. Она показывала район этот издалека и немного сверху. Спокойный район, безоблачное небо. Тут со всех окрестных деревьев разом взлетают птицы, где-то впереди поднимается столб пыли. Не успевает он толком осесть и рассеяться в воздухе, как, практически на его месте, к небесам устремляется здоровенный гриб пламени. И на этих кадрах можно было легко заметить, что столб этот поднялся выше рядом стоящего пятиэтажного здания, прежде, чем начало падать и развеиваться. Вслед за столбом, из того же места, повалили клубы густого черного дыма. А вот так выглядел сквер к тому времени, как подоспели настоящие спасатели и другие экстренные службы, сказал ведущий, после чего на экране появились новые кадры документальных съемок. Что о них можно сказать? Эпичные. Наверное, именно так должен был выглядеть ад в представлении средневековых христиан. Много черного дыма, много огня, горит буквально все. Горят деревья, горит трава, горят лужи бензина тут и там на остатках перепаханных дорожек, пылает остов бензовоза со смятой чуть не в лепешку кабиной и развороченной цистерной, обломки фонтана, поломанные стволы, куски тротуарной плитки, снова дым и снова чадящий огонь. Каринка действительно впечатляла, и это при том, что я ее уже видел, сам там присутствовал, лично. А еще на этой записи, видно нас двоих с Матвеем, как мы тащим к машине скорой помощи бессознательного Сумерского. Такие вот детки у князя. В огне не горят, в воде не тонут, подытожил ведущий программы. Однако, Маверик остался на свободе, и история не закончилась. Она только начиналась. Вернулся кадр с ведущим на фоне моего дома. Был во всем этом еще один важный человек, сыгравший в судьбе и становлении Юрия важную роль. Однако, отвлечемся немного в сторону. Князь, после 14-летия Юрия, вывел его за стены Кремля, дал квартиру, дал содержание, определил в школу. Возможно ли в нашей стране такое, чтобы несовершеннолетний подросток оказался полностью предоставлен сам себе, без присмотра взрослых? Думаю, ответ очевиден, улыбнулся ведущий. Конечно же нет. В каждой школе, По закону об образовании, имеется штатная должность социального педагога, в обязанности которого и входит наблюдение, контроль и помощь подросткам в сложных жизненных ситуациях. В школе Юрия такой работник тоже был. На экране появилась фотография Анастасии Дмитриевны. Я невольно вздохнул, красивая она была. Этот мой вздох, моя реакция на нее не осталась незамеченной сидящими рядом со мной девчонками. Два взгляда, быстрых, как выстрелы и острых, как ножи, тут же скрестились на мне. Правда, ненадолго. Да и высказывать, как и спрашивать, никто из них ничего не стал. И мы вместе продолжили смотреть интереснейший, а как он не будет интереснейшим, если он про меня, сюжет. Анастасия Дмитриевна Зацепина, 23-летняя вчерашняя студентка Московского педагогического вуза, окончившая его с отличием и получившая место в школе Юрия по послевузовскому распределению. Именно ей выпала обязанность по присмотру за неодаренным отпрыском княжеской семьи. Именно она первая заметила изменения в поведении подростка, но, к сожалению, сообщить о них куда следует, или самой предпринять какие-то меры, ей помешал Маверик, который, не забываем, одаренный разума ранговой. Простому, неодаренному человеку нечего такому противопоставить. Однако, после неудачи в первом покушении, возможности контроля над Юрием и его окружением у Маверика сильно уменьшились. И Анастасия Дмитриевна тут же смогла всерьез взяться за выведение Юры из того ужасного состояния, в которое его методично загонял разумник. Пожалуй, именно ей следует приписать настолько резкие и кардинальные перемены к лучшему в образе жизни княжича. То, что он взялся за ум, за свою жизнь, свою квартиру и свое тело, за приведение этого всего в порядок. Именно Анастасия Дмитриевна, используя полученные в вузе знания по педагогике и психологии, смогла на практике их применить и замотивировать Юрия на изменение своей жизни к лучшему. Я слушал этот бред, вспоминал то, как все было на самом деле. Я не смог удержать еще одного тяжелого вздоха, естественно, подмеченного обеими девчонками и как-то, наверняка, превратно расцененного. С одной стороны, Зацепина вообще никаким боком к моему пробуждению и, соответственно, изменению образа жизни, не имеет отношения. Она и появлялась-то у меня только раз в две недели. С другой, о мертвых либо хорошо, либо ничего. И пусть уж, наверное, будет лучше, если хорошо. Девчонка же, в самом-то деле, была неплохая. Пусть, конечно, достаточно прямолинейная и меркантильная, но неплохая так, почему бы не сделать ее после ее смерти героиней, образцом для подражания, к которому следует стремиться другим молоденьким учительницам, только-только выпустившимся из институтов. А есть еще и третья сторона – легализация. И свалить все на Настю – не самая худшая идея. Не придется ничего выдумывать самому для объяснения радикальных перемен в моей личности. Просто согласиться с этой вот версией. Через несколько дней после второго покушения – Юрий вернулся обратно в свою московскую квартиру, а Анастасия Дмитриевна – к своим обязанностям наставника и помощника. Да, забыл добавить. После того, как смог выжить и выплыть в водах Москва-реки, Юрий окончательно преодолел свою водобоязнь. Как говорится, клин клином вышибают. А так как за свое тело он взялся всерьез, то мимо плавания, наиболее безопасного способа сжигания лишних калорий для людей с избыточным весом, он пройти не мог. Юрий, вдобавок к своим самостоятельным тренировкам, записался еще и в бассейн, где активно развивал свое умение плавать, которое его, впоследствии, еще не раз выручит. Однако, оставшийся на свободе Маверик не дремал, и из Москвы убегать не торопился. У него ведь здесь осталось незаконченное дело, Юра. Так получилось, что Юрий оказался единственным человеком, который видел Маверика вживую, и был способен опознать его. А такие свидетели неуловимому наемнику были не нужны, да и заказ от его нанимателей тоже никуда не исчез. И вот, в один из летних дней, к порогу спортивного комплекса, крытый бассейн которого посещал Юрий, подъехала машина такси, якобы вызванная им, чтобы подвезти Анастасию Дмитриевну, которая учила его в этом бассейне плавать, до ее дома. Молодые люди, ничего не подозревая, сели в машину, и водитель тронулся с места. На экране ведущий, возле названного им комплекса, сел в очень похожую на ту, о которой он рассказывал, машину такси. Оператор переместился вместе с ним внутрь, а там знакомые уже мне решетки. Я даже глаза прикрыл ладонью в этот момент. Слишком уж яркие образы и ассоциации он триггернул в моей памяти, чуть ли не до флешбиков. Ведь те лица людей на мосту, я вряд ли вообще когда-то забуду. Такое не забывается. А ведущий, меж тем, пока я, прикрыв глаза ладонью, боролся с собственными воспоминаниями, живописал там, как я что-то заподозрил в машине, как бил ножом сквозь сиденье, как машина остановилась на том мосту. Вроде бы даже показывал сам, как и куда я бил. Я чуть успокоился, убрал ладонь от глаз и лучше бы не убирал. На экране телевизора как раз, словно по заказу, пошли кадры с того моста. Кадры того, что на этом мосту осталось после нашей с Мавериком скоротечной схватки. Кадры были страшные. Масса обгоревших машин, поврежденное дорожное полотно, валяющиеся тут и там улики, белые контуры мертвых тел. Хорошо хоть сами тела убрали и догадались в эфир не пускать, а то бы с них сталось, для пущего психологического эффекта. В этот раз, мой эпичный прыжок заснят на какую-либо камеру не был. Точнее, все камеры, на которые этот прыжок мог попасть, были заботливо уничтожены Мавериком. Результаты расследования показали, что преступник пытался похитить Юрия и привести его на Сходнинскую ГАЭС, где должна была ждать серьезная силовая группа, в задачу которой входила, в первую очередь, уничтожение самой станции, как одного из ключевых элементов, обеспечивающих строительство будущего завода. Маверик надеялся выманить Матвея туда, прислав лично ему сообщение с частью тела его брата. План, прямо скажем, не отличался оригинальностью, да и надежность его была под большим вопросом. Но, в общем-то, для самого Маверика, Матвей, к тому моменту и не был приоритетной целью. Он охотился за Юрием, как за человеком, могущим его опознать. То, что при этом могла быть достигнутой цель его заказчиков, было просто приятным плюсом. Однако, Маверик не знал, что план этот заранее обречен был на неудачу, так как силовая группа, на которую он так надеялся, даже не смогла добраться до ГАЭС. Служба безопасности княжества в этот раз сработала как надо. О группе знали, их проникновение в княжество отследили, за ними велось наблюдение для определения целей и задач, поставленных перед ними. И именно в этот день, буквально за час до происшествия на мосту, группа была ликвидирована дружиной князя. План врагов империи провалился сразу с обоих сторон. Вот только, жертв избежать не удалось. Если силовая группа была накрыта дружиной князя специально в максимально безлюдном месте, там, где от сражения одаренных мог получиться минимальный ущерб, то обезумевший от боли и страха разумник, применив свой дар в центре города, устроил самую настоящую бойню. Всего, в тот день, на том мосту погибло 356 человек, мрачно сообщил зрителям ведущий. И Зацепина Анастасия Дмитриевна оказалась в их числе. Маверик убил ее лично. Застрелил из своего пистолета прямо на глазах у Юры. Целил в него, а попал в нее. На экран снова вывели фотографию Зацепиной, красивую, улыбающуюся, и с траурной лентой в углу. Затем были съемки с похорон, на которых я стоял рядом с отцом и братом на кладбище. Отдельно сделали акцент на том моменте, когда я положил цветы на свежую могилу Анастасии Дмитриевны. Две ярких белых розы. Я даже и не думал, что получусь на этих кадрах настолько мрачным, суровым и романтичным. Настолько, что девчонок, сидящих рядом со мной, проняло настолько, что одна взялась за мою ладонь, желая оказать поддержку, другая же обняла мою другую руку и прижалась к ней, выражая то же самое. Не знаю, как я выглядел в этот момент, смотря эту передачу, смотря на эту могилу, но челюсти разжимать потом пришлось с трудом, настолько сильно я их неосознанно сжал, что мышцы лицевые начало сводить. Не уверен, действительно ли поддержка мне была нужна, но было приятно. Что ж, исторический экскурс с пересказом моей жизни на этом окончился. Дальше пошел боевик в стиле 90-х. Самый, что ни на есть, растипичнейший, тот, который о самых разнообразных мстителях. Сюжет, линейный шаблон, удар, потеря, горе, затем набор решимости, поиски силы, ее получение и непосредственно, крутая пафосная месть обидчику. Здесь это все было в лучшем виде. Специалисты отца, работавшие над этой передачей, сделали крутую нарезку из служебных съемок групп, ведших за мной все эти месяцы наблюдения за мной. Здесь было все, и бег в стиле рокки-бальбоа, и кунг-фу в стиле карате-пацан, плавно переходящие в вандомовский кикбоксер, и обучение мое стрельбе в полицейском тире, и даже съемки со скрытых камер моей квартиры на процесс с набивки ударных поверхностей рук на макеваре и процесс с приготовления всяческих мерзкого вида смузи из разных неаппетитных ингредиентов. и даже флешбек стервицы умудрились вставить. Ту сцену, где Анастасия Дмитриевна, пришедшая в мой дом, сидела со мной и принимала участие в дегустации всех этих гадостных смесей. Настоящие, блин, профессионалы своего дела. Я даже сам охренел от того, насколько я не въебенистически крут, глядя на эту нарезку. И оно ведь правда смотрелось очень впечатляюще. Как из тюфика с одышкой, прыщами и лишним весом вылепливается неутомимая поджарая, из одних ремней и стальных тросов сшитая машина убийства. Очень эффектно смотрелись кадры, на которых я, в одних шортах и босиком выполняю разные комплексы кунг-фу в отдаленных, малолюдных уголках парков или в арендованном мной спортивном зале. Круто смотрелось то, как я крутил шесты нунчаки. Опасно смотрелось, как я метаю нож в том же парке, со стойки, в движении и в перекате. Но вишенкой на торте был тир. То, как я кладу из своего пистолета 12 поднимающихся мишеней практически очередью, заставляло пробежаться холодку даже по моей собственной спине. Что уж говорить о прохождении лабиринта. А самый смак, это то, что тут были одни только настоящие кадры. Ни одного постановочного трюка. Только съемки различных служебных камер. И это было видно невооруженным глазом. Тут даже пояснений никаких не требовалось. Потом, правда, добавился небольшой сюжет о том, как мы с Алиной весело песни на ее студии записываем в перерывах между продолжением превращения меня в машину-убийцу. И вот, мы с вами, наконец, подходим к тому самому моменту, с которого начали передачу. К массовому убийству возле ресторана «Ночной полет» в эту пятницу вернулся в кадр ведущий. И был он снова возле вышеозначенного ресторана. Правда, теперь там уже не луж крови, ни обведенных белым человеческих силуэтов не было. Даже окно уже новое поставили взамен выбитого мной. Маверик решился нанести новый удар. Теперь он целил уже не в Матвея Петровича, а в его невесту, Марию Федоровну Борятинскую. Интрига началась с того, что Юрий написал песню «Разбежавшись, прыгну со скалы» на студии Алины Милютиной. В этот момент пошла вставка куска моей песни, откуда произошла утечка рабочих материалов в процессе сведения и отладки трека. Все вы наверняка эту песню уже слышали. Она сейчас занимает вторую строчку хит-парадов практически всех музыкальных каналов сразу за «Дождем Алиин», который, к слову, написал для нее тоже Юрий. Что тут скажешь? Талантливый человек талантлив во всем. Музыка и стихи, которые пишет Юра, действительно цепляют за душу. Находит в ней те струны, которые можно затронуть и на каких сыграть. Песня «Скала» тоже из таких. Но оно и не удивительно, учитывая, что автор дважды падал с высоченных мостов. Правда, не пытаясь жизнь окончить, а борясь за нее, сражаясь и спасая. Но ведь так легко, в подобной ситуации представить, что спастись не получилось, правда. Представить, что когда об этом, вдруг, узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Тут цитата была полной, и представляла собой новую вставку куска песни. Согласитесь, когда ты уже выплыл и сидишь на берегу, в голову могут приходить такие вот мысли. Но преступник увидел в этом свой шанс выманить бывшую невесту Юрия в Москву из Югорска и устроить здесь на нее засаду. Что им было проделано для этого? Ну, полной картины мы уже никогда не узнаем. Однако, кое-что известно точно. Преступниками был взломан и украден аккаунт Юры. И с этого аккаунта, все еще находящийся у него в друзьях Марии Федоровне, в течение недели присылались множество сообщений, в которых, якобы Юра, унижался, просил и умолял девушку о встрече. Признавался ей в любви, писал, что жить без нее не может, и угрожал тем, что, в случае отказа, покончит с собой. Вся история этой переписки уже находится в руках технических специалистов СБ Долгоруких и Борятинских. Ими проводится анализ, каким образом удалось взломать аккаунт, почему это не было обнаружено вовремя, и как не допустить этого впредь. Но это теперь. В тот же момент, план Маверика прекрасно сработал. Княжна Мария в Москву приехала и на встречу с Юрой в назначенное Мавериком место пришла. Особенно в этом помог преступнику вышедший накануне происшествия репортаж разоблачения о Юриковере, в котором были строчки из украденной с монтажного стола новой песни Юрия Петровича. Как вы уже поняли, местом этим был тот самый ресторан с поэтичным названием «Ночной полет». И Юра там действительно тоже был. Именно в этом ресторане они вдвоем с певицей Алиин, Алиной Милютиной, его одноклассницей, собирались отпраздновать выход на телевидении сразу трех их новых клипов. Согласитесь, повод весомый, даже улыбнулся ведущий. Однако, Маверик, планируя свое злодеяние, еще не догадывался, что это не он охотится, а охота идет на него. И песню свою Юра написал не просто так, да и не Юра то больше, а Юрий Петрович Долгорукий, достойный сын своего, без преувеличения, великого отца, веками охраняющего покой нашей империи и наводящего ужас на ее врагов. И Юрий Петрович ничего никому не забыл и не простил. И все прошедшее время он к новой встрече с мавериком, преступником, убившим его наставницу, готовился. Он знал, что эта встреча состоится, не может не состояться. Как там пелось в его песне, вновь последовала вставка куска даже не просто песни, а клипа. Той части его, где я медленно натягиваю лук и навожу стрелу на камеру. Я пущенная стрела, нет зла в моем сердце, но кто-то должен будет упасть, кто-то должен будет упасть, кто-то должен будет упасть все равно. Дальше следовал спуск стрелы с тетивы и болезненное падение какой-то черной тени в балахоне. Маверик со своим помощником, личность которого удалось установить следствию, это оказался еще один наемник, преступник, разыскиваемый и заочно приговоренный к казни в 6 странах мира, Джеймс Ньюпорт, одаренный воздуха в ранге ратника, ждал внизу, не заходя в ресторан. Да ему этого и не требовалось, ведь он, как одаренный разума в ранге вой, способен брать людей под контроль на расстоянии до 400 метров без непосредственного зрительного контакта. Вот он и взял под контроль Алину, сидящую в комнате вместе с Юрием. Взял ее под контроль и заставил стрелять в него, рассчитывая убить сначала его, а потом заставить ее совершить самоубийство, разыграв сцену ревности для создания еще большего скандала. Алина промахнулась, а дальше дальнейшую сцену, за последнюю неделю, прокрутили, пожалуй, по всем телевизионным каналам, и не по одному разу. Но, все же, давайте посмотрим это еще раз, произнес ведущий, и кадр сменился. Теперь снова был ресторан, камера, снимающая это видео, была направлена точно на окно. Хорошая камера, профессиональная, закрепленная на хорошем штативе. Качество этой съемки не шло ни в какое сравнение с качеством предыдущих служебных пленок. В следующий момент окно взорвалось облаком осколков, из него вылетел сначала стул, а затем и сгруппировавшийся человек с бесстрастно пугающим лицом. Да-да, бывает и такое. Это, когда вроде бы оно совершенно спокойно, не дергается ни одна мимическая мышца, нет ни улыбки, ни оскала, ни морщин или еще чего-то в таком роде, но ты смотришь на это лицо и совершенно точно понимаешь, что тот, чье оно, прямо сейчас будет тебя убивать. Быстро, безжалостно, возможно, жестоко. Стало понятно, что съемка замедлена, сильно замедлена, почти что покадровая. И только поэтому возможно было рассмотреть такие подробности, как выражение лица летящего человека, его одежду и позу. Человек медленно снижался по баллистической траектории, одновременно с тем, занося руку для удара. Потом последовал непосредственно сам удар всей массы этого человека, через локоть, в задранное кверху лицо другого человека, стоявшего внизу, на тротуаре, слегка в стороне от остальной журналистской толпы. В замедленном показе было видно и сам удар, и то, как смялись нос с переносицей под тяжестью локтя, и то, как неестественно дернулась и сложилась его шея, и то, как уже тело, а не живой человек, упало на асфальт, ударилось об него, как раскололся затылок, как брызнула оттуда кровь, как нанесший удар человек сгруппировался, мягко и пружинисто коснулся асфальта обеими ногами, как прокатился по нему, как вновь оказался на ногах и уже рядом с телом, как быстро и бесстрастно проверил, есть ли там признаки жизни, как повернулся в сторону, что-то там увидел, как округлились его губы в каком-то слове, быстрое переключение на другую камеру, которая показывает то, что увидел прыгун, точнее, кого, девушку, вышедшую недавно из дорогой машины и теперь подходившую к толпе журналистов, которых тоже хорошо было видно с их камерами и фотоаппаратами. Затем серп искажений воздуха, падающие тела, снова переключение камеры на прыгуна, который как раз вытащил пистолет и нож, рывок прыгуна вперед, с одновременной пальбой из пистолета, точнее, сначала было движение досыла патрона в патронник, а после рывок и стрельба, в общем, все то, что я тогда сделал, только не от первого лица, а со стороны, склеенная из кадров съемки разных камер, благо, для монтажеров, их там было много. В замедленном виде это все смотрелось красиво, страшно, но красиво. Хотя, конечно, особенно сочные детали, вроде плещущей крови и отлетающих частей тел журналистов, были замылены и, по большей части, вырезаны вовсе. Перед авторами ведь не стояла задача показать мясо, жесть и натуру. Перед ними стояла задача показать меня, и они показали. Так показали, что у меня самого холодные мурашки по спине пошли. Сюжет закончился на той самой сцене, как меня уводят наверх, поддерживая под плечи, сразу две красивых девушки. Яркий момент. Ведущий там что-то еще говорил, но я особо не вслушивался. Я смотрел на отца, тот смотрел в телевизор. Внезапно я вздрогнул от того, что услышал его голос из телевизора. Резко повернулся. Там на экране, в своем кабинете сидел за своим столом князь. И он говорил, пронзительно глядя точно в камеру, настолько пронзительно, что давил даже через посредство телевизора. Ну, он так умеет. Он вообще, очень внушительный и давящий человек. Мой сын, не слабак, произнес князь. И никогда им не был. Юрий поклялся отомстить и сделал это. Последовала достаточно долгая пауза. Потом он продолжил. Вы не поняли его песню. Стрела – это не про обиду народ или власть. Стрела – это песня воина, идущего на бой. Потом еще одна пауза. Чуть поменьше предыдущей. Кровь, вода, чья кровь, вода для воина, идущего в бой, своя или... Снова пауза. Я все сказал, добавил он после паузы. И ролик уже действительно завершился. Завершился он тем, что на экране появились последовательно две пары фотографий. Сначала живого и мертвого воздушника, под которыми, словно титры, медленно проползли имена и фамилии всех убитых им, когда-либо, людей. Не только телохранителя Марии тех журналистов, но, видимо, и тех, кого он убил раньше, в других местах, так как список был внушительный. А потом была пара фотографий Маверика, тоже, живого и мертвого. И вот под этой парой список был в несколько раз длинней. Даже, при том, что прокручивался он быстрее, заняло это несколько минут. Что ж, красочное, очень наглядное завершение сильного сюжета. Снимаю шляпу перед режиссером. Дождавшись, теперь уже действительно окончания, я повернулся к отцу. Не только тебе плюнули в лицо, сынок, веско ответил он на повисший в воздухе, но невысказанный вопрос. И не только ты должен был ответить, публично, за весь род. После чего, отец переключил канал на Муз-ТВ, встал с кресла и вышел. А там, как раз закончилась говорильня ведущего и включился мой клип. Хотя, какой, к сахару, мой. От моего там осталась только музыка, слова, голос и периодические небольшие вставки меня самого, кривляющегося у микрофона. Все остальное, нарезка кадров из только что увиденной передачи. Очень талантливо сделанная нарезка. Ты открывал ночь, все, что могли позволить. Маски срывал прочь, душу держал в неволе. Пусть на щеке кровь, ты свалишь на помаду. К черту барьер слов, ангелу слов не надо. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Темные твари, и сорваны планки, но, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там, на пожаре, утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Сотни чужих крыш, что ты искал там, парень. Ты так давно спишь, слишком давно для твари. Может, пора вниз, там, где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист, твари не ходят в белом. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Темные твари, и сорваны планки, но, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там, на пожаре, утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. А мы не ангелы, парень. Тут было все. И поворот моей головы после момента убийства воздушника, где на мою щеку попала пара капель крови с ножа, выдернутого из его глаза, которую я машинально стер левой рукой, освободившейся от бесполезного уже пистолета. Стер и, также машинально глянул на кисть руки. Тут и пожар был. Кадры момента взрыва бензовоза издалека и кадры приехавших специальных служб, на которых мы с братом вытаскиваем Сумерского из огненного ада, в который превратился Пражский сквер. И кадр со стоящим на крыше многоэтажки мной, каюсь, сам снимал его для своей версии клипа. Этот был в хорошем, киношном качестве. На нем еще, рядом со мной Алина появляется, одетая в том же черном стиле, что и я. Костюмеры ей прикольный брючный костюм подобрали, а парикмахер строгую прическу устроил. Круче того, Мари тоже не утерпела, напросилась к нам в этот же кадр, одетая так же. Этакие три пафосных гада. Конечно же, в каждом припеве был мой эпичный полет из окна ресторана. А под строчкой о том, что пора вниз, вставили кусок записи, где я лечу с моста. Причем, не только с каменного, но и с того, на МКАДе, название которого я так и не удосужился узнать. И чистый лист был, из белой комнаты. Причем, в передаче про историю с покушением на Константина и сына императора сказано ничего не было, а в клип пару кадров намеков вставили, блин. Естественно, была куча кадров моих тренировок, и с шестом, и с нунчаками, и с ножом, и рукопашных комплексов, и из тира. Ну и не могли сценаристы пройти мимо момента на кладбище с розами. Просто не могли, как и момента со смеющейся в моей квартире Анастасией Дмитриевной. Получилось мощно, настолько мощно, как сам бы я ни за что не решился сделать, даже, если бы имел ресурсы и материалы для этого. Что ж, на ближайшую неделю, я, самый популярный и обсуждаемый персонаж в империи, с чем себя и поздравляю, хотел, называется, славы. Бойтесь, блин, своих желаний. Глава 33. ХМ. Как-то я не так себе представлял утро, когда ты просыпаешься знаменитым. И дело даже не в том, что конкретно само утро, то есть время с 5 утра до примерно 9, совершенно ничем не отличалось от предыдущего или того, которое было до него, или еще раньше. Они и не могли сильно отличаться, так как проходили внутри стен Кремля, где меня и так каждая собака знала. Нет, дело в том, что оно и дальше практически ничем не выделялось. То есть не было ни толп визжащих, писающихся от восторга поклонниц, ни жадных банд журналистов с камерами и микрофонами, пытающихся прорваться к моему такому важному и знаменитому телу, не было, а что еще обычно приписывают славе, какие еще формальные признаки и атрибуты, кроме поклонниц и журналистов. Я как-то даже теряюсь в попытках подобрать еще что-нибудь третье, а, нет, вспомнил, еще обязательно должны были быть десятки звонков от лейблов и продюсеров с предложениями сотрудничества и контрактов. Так вот, ничего из этого не было, совсем. Журналисты за кремлевские стены не могут прорваться в принципе. Они об этом знают, оттого, даже и не пытаются это делать, не тратят на бесполезные, заранее обреченные на провал, попытки своего времени. Нет, какой-то там журналистский пост, конечно, стоит, совсем немногочисленный, не сильно пылающий энтузиазмом и расположенный за пределами стен, но он стоит там на постоянку, то есть вообще всегда. Там есть пара-тройка фотографов и столько же операторов. Заняты они только тем, что просто и тупо снимают каждый въезд и выезд из ворот Кремля. Не самые полезные ребята, так как полученной от них информацией пользуются не только редакторы газет и журналов различной светской хроники, но и противники князя, то есть конкурирующие роды, различные разведки сопредельных и иных государств, какие-то иные организации, имеющие свои интересы в нашей стране и нашем княжестве. Однако и бороться с этими ребятами бесполезно. Прогонишь этих, вдоль и поперек тысячу раз проверенных СБшниками, придут другие. Только стоять будут не так открыто и контролировать их будет сложнее, так как будут это уже не журналисты, а вполне себе штатные, профессиональные работники специальных служб, которые все равно организуют круглосуточное наблюдение, но сделают это так, что увидеть или вычислить их будет очень проблемно. Вот и не борются, сотрудничают. За счет чего, информацию о каком-то конкретном въезде или выезде конкретной группы людей становится возможным слегка придержать, к примеру, дав этой группе пару часов форы, или вовсе попросить вычеркнуть из своего отчета какой-то нужный хозяевам Кремля момент, в обмен на возможность продолжения беспрепятственной работы. Да и не стоит забывать, что в Кремль попасть можно не только через ворота, так же, как и выйти из него. Потайные проходы тут точно есть, о их существовании мне известно, но число и расположение их я не знаю, нос не дорос знать такие вещи. Все ж, член семьи я достаточно условный, а это слишком важная и опасная информация, чтобы даже теоретически допускать возможность ее утечки из рук самого ближнего круга князя. В общем, увеличение числа журналистов возле стен Кремля не наблюдалось, сколько их до того где-то рядом терлось, столько же и сейчас трется. Ничего совершенно в этом плане не изменилось, да и не могло измениться. Про толпы поклонниц говорить нечего, не было их, не было и все тут. Звонки вот звонки были, но только от тех продюсеров, с которыми мы и так уже работали с Алиной. Звонки с поздравлениями меньшая их часть, и с текущими рабочими вопросами, большая. Однако, нельзя сказать, что не изменилось вообще ничего. Это тоже будет неправдой. Изменилось. Например, суммы роялти, приходящие на мой банковский счет, лично мой, а не княжеский, так как авторские права на песни оформлялись все так же на меня, а не на княжеский род Долгоруких. Отец этот вопрос не поднимал, а я счел за лучшее не акцентировать на этом его внимание и сделать все по умолчанию так же, как и раньше. Ведь целому московскому княжеству мои копейки вообще никак не помогут или не помешают, они так-то даже видны не будут на фоне тех сумм, которыми княжий род ворочает. Тот же завод, хороший пример тому, а вот конкретно и лично мне, миллиончик другой, в пересчете на мир писателя, конечно, очень даже пригодиться могут, и даже выручить, с учетом моих весьма туманных перспектив на будущее, которые, пока что, яснее не стали, и не становятся. Никто со мной о них не разговаривал, из Кремля не гнали, телефоном и интернетом пользоваться не запрещали, с братом общение беспрепятственное, как и с другими членами семьи, выезд из Кремля тоже не закрыт, хоть и довольно сильно, ну, не столько ограничен, сколько усложнен, без серьезной охраны и сопровождения мне по городу передвигаться не разрешено, пока. А что дальше, я не спрашиваю, они не говорят, ни отец, ни Борис Аркадьевич. С последним я, кстати, виделся нечасто. За эти дни он, хорошо, если пару раз в Кремле появлялся, да и то, ненадолго и сразу к отцу в кабинет спешил, что и неудивительно, вообще-то, в сложившейся обстановке, в той, когда стало возможным покушение на невесту княжича, прибывшую в Москву, а значит, находившуюся под защитой и ответственностью князя. Факт покушения – это ж самый-самый краешек верхушки айсберга. Или, более правильным будет сравнение с плодовым телом гриба и прячущейся в земле его грибницей, которая может занимать десятки и сотни гектаров. У айсберга верхушка одна, а вот на одной грибнице может и десяток, и два, и сотня плодовых тел выскочить. Причем, в самых разных местах, и, если гриб выскочил, то это означает наличие этой самой грибницы, причем достаточно для этого мощной и развившейся. А тут, учитывая уровень сложности, продуманности и скоординированности всех элементов, из которых состояло это покушение, которое, при отказе, опоздании или провале любого из них, не состоялось бы, грибница должна быть очень мощной и очень развившейся. По факту, это покушение – это провал Мамонта лично, и всей его службы в общем. Серьезнейший провал, даже не прокол, а именно провал, так как тут налицо сразу и агентурная работа противника, а значит, провал агентурной работы СБ, и технический взлом, провал службы защиты информации СБ, и открытие окна возможности, при котором, в конкретном месте, в конкретное время оказался объект охраны со всего одним телохранителем, причем, своим, югорским, а не приданным здесь, московским, без прикрытия, поддержки, связи и даже наблюдения, что однозначно говорит о наличии, как минимум, сливов и утечки из самой СБ, а по факту, прямой саботаж. Последнее, правда, неудивительно, учитывая, кто был Маверик, а точнее, кто его мать, и, где она служила до своего раскрытия на прошлом покушении, и на насколько высокой позиции. Тут не надо семи пядей во лбу иметь, чтобы понимать, она, как минимум, всю систему работы мамонтовской службы изнутри знала, каждый винтик, каждый протокол, каждую шестиночку, и знает, но это минимум. Куда реалистичнее выглядит вариант, составленный ей внутри СБ Долгоруких своей собственной сетью из информаторов, исполнителей и ничего не подозревающих носителей ментальных закладок в головах. И это проблема. Это очень большая проблема для княжества. Причем, проблема отнюдь нерешенная, так как Мария Дмитриевна умудрилась сбежать из-под стражи имперской СБ вместе с сыном. Маверик мертв, а она – нет. И она у врагов княжества. То есть, враги князя имеют через нее полный доступ к этой вредоносной сети внутри иммунной системы княжества. А значит, могут свободно действовать, оставаясь полностью невидимыми для нее. И это, повторюсь, проблема. Очень-очень большая проблема. Причем, не только княжество, так бы и хрен бы с ним, а конкретно и лично моя проблема. Я ведь, собственноручно убил ее сына, а это, месть, безальтернативная, кровная, в которой не считаются ни с какими потерями, и мне надеяться ни на кого, кроме самого себя и своих читерских способностей, если они у меня, конечно, еще остались, что, вообще-то, совсем не факт, а проверяется их наличие одним единственным простым и радикальным способом, который использовать мне, Ну вот совсем не хочется, совсем, и не только потому, что это больно. Если способность возрождаться или уходить в петлю у меня осталась, то и фиг бы с ней, с болью, перетерплю как-нибудь, не впервой, чай. А чё, бля, если нет вот так вот, раз и нет. Как пел в одной своей шутливой песенке в далеком и счастливом 15-м году ныне основательно подзабытый С. Слепаков. Очень уж цитата по эмоциональному окрасу и посылу к ситуации подходит. А то ведь вот так, застрелишься, проверяя, запустится ли петля, а она возьмет и не запустится. Это действие воистину будет достойно премии Дарвина, а мне ее еще рано. Я еще свою музыкальную премию не получил, а я ведь ее получу, обязательно получу. Теперь уже безо всяких сомнений, ведь честно Мнойскому низженные песни таки стали хитами. Их слушают даже за пределами империи, что наводит на мысли о возможном расширении репертуара на англоязычный сегмент. Английский ведь, в этом мире, тоже имеет почти официальный статус международного. Останавливают от начала конкретных действий в этом направлении пара незначительных моментов. Первый, английский я знаю плоховато, с произношением беда, слишком сильный и явный русский акцент. Второй, как отнесется к такому начинанию князь. И второй момент для меня важнее, чем первый. Язык, в конце концов, при наличии желания, можно и подучить, а произношение поправить. Реакцию князя же, предсказать я не берусь. Она может быть самой разной, от одобрения и гордости, до конкретного такого отцовского леща и посадки под домашний арест с полным обрывом моей так стремительно и триумфально начинавшейся музыкальной карьеры. А этого бы очень не хотелось. Слишком зависим я стал от одобрения потребителей моего контента. Причем, и как писатель в одном мире, и как музыкант, в другом. Это сильнее настоящей наркомании. С той хотя бы медикаментами каким-то бороться можно. С этим, нет. Как можно бороться, когда достаточно открыть браузер, вбить в поиск музыкальные новости, и по первой же ссылке выскакивает твой клип или песня, а под ними комментарии, комментарии, комментарии, десятки, сотни, тысячи. Это мотивирует. Это буквально башку сносит неподготовленному человеку, да и подготовленному тоже. Ты начинаешь их читать, читать, читать, а потом просто вскакиваешь и рвешься снова творить. В ипостаси писателя, ударно печатать новую главу или новую книгу. В ипостаси музыканта, хватать гитару или листок с ручкой. И пофиг тебе, что на улице полночь, все спят, а студия закрыта. Тебя распирает. Тебе хочется еще, еще поводов для хвалебных комментариев. Так, ладно, что-то я увлекся. Меня понесло. Сейчас, сейчас вломлю себе хорошенькую оплеуху, приду в себя. Ага, все, я снова нормальный. Забываем то, что только что тут было. Этого не было, это все показалось. Итак, о чем это я? Ах, да, о продолжении и расширении моей музыкальной деятельности. Так вот, мы снова писали с Алиной сразу две песни, ее и мою. И опять, одновременно с процессом записи, режиссер уже разрабатывал сценарии клипов для них. Писались сценарии, намечались места съемок, велись переговоры с нужными специалистами. В общем, работа шла полным ходом. Ну а что нам? На то время, пока Борис Аркадьевич аврально разбирался со своей службой и всей сложившейся в княжестве ситуацией, в школу ни меня, ни Алину ходить не заставляют. Тем более, что до каникул всего пара дней осталось, можно и поработать. Семья Алины, ее отец и мать нашли достаточно простой способ увидеться с дочерью, не ломясь в Кремль и не качая права с требованием отвезти ее домой. Они просто приехали на студию и подождали нашего там появления. Тихо и мирно. Там я с ними и познакомился. Скованно, скомканно, не близко. Алина нас просто представила. Я пожал руку ее отцу, поцеловал руку ее матери, поспешил откланяться и пошел в комнату на запись. Алина, понятное дело, осталось общаться с родителями. Ну, так-то, они к ней и приехали, а не ко мне. Чего я им мешаться-то буду? Так что, ушел петь, получать удовольствие от творчества. Пусть, по факту, слова песни и музыка, плагиат, но пою-то я сам, своим собственным голосом. Так что, да, творчество. И пусть попробует меня кто-нибудь убедить в обратном. Да и, почем вы знаете, что признанные гении не делали так же? Откуда у вас может быть уверенность, что ни у кого из них не было какой-нибудь читерской связи с другими мирами и измерениями, из которых они, как преснопамятный отец кабани братьев Стругацких со своим ящиком? Ящик, повторил отец кабани упавшим голосом, это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. К Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру. Отец Кабани посмотрел на свою руку. Хахвать, выдумал. Я, говорит, это вот самое и выдумывал. А кто не верит, тот дурак. Очень такое точное и емкое описание, образное. Только я для себя, вместо ящика, подставляю в него бесконечную во всех направлениях множественность миров, в которую можно сунуть третью руку шамана и зацепить какую-нибудь прикольную идею. Чем мой случай не подходит под такое описание слова «выдумать»? Вот я и выдумывал, со всем старанием и усердием, подбадриваемый пониманием двух вещей, как в тех анекдотах, хороший и плохой. Хороший было осознание того, что спетые мной песни занимают первые места в топах и чартах. Плохой – понимание, что долго такая лафа не продлится. Это сейчас отцу не до меня. Он с политическими, дипломатическими, экономическими и какими там еще последствиями произошедшего скандала разгребается. Но ведь вечно-то он этим заниматься не будет. Так что, надо спешить, надо успеть сделать, записать и заготовить, как можно больше клипов, как можно больше песен, как можно больше стихов, как можно больше нот. Главное, с порядком определиться. Глава 34. В этот раз, все было штатно, спокойно и даже, я бы сказал, традиционно. Вручение приглашения работниками Московской фельдъегерской службы состоялось за неделю перед назначенной датой события. В Кремле, куда у них оказался, хоть ограниченный, но доступ, ни одна другая служба доставки дальше стен не прошла бы, режим не позволил бы. Фельдъегерь прошел, в сопровождении охраны, конечно же, после определенных процедур проверки, но прошел, и вручил пакет с посланием мне, как и предписано, лично в руки. А так, как не пришлось ждать моего выхода к воротам, еще и в кратчайшие сроки. Что ж, это правильно. В конце концов, в том и смысл самой этой службы. В том, чтобы доставлять послания и приказы максимально возможно быстро в любые, самые сложные и самые закрытые места. Ну, еще и в том, чтобы не возникало вопросов к достоверности передаваемых приказов. У них ведь, наверняка, там какие-то свои протоколы шифрования и подтверждения подлинности послания имеются, на вроде той же контрольной суммы, которую используют компьютерщики. Однако, я получил не приказ, а всего лишь приглашение, такое же, как и в прошлый раз, именное, на Долгорукова Юрия Петровича плюс один. Все точно так же, в тот же особняк, в то же вечернее время, за подписью того же человека. И я, в первый момент, даже не увидел в этом проблемы, и во второй не увидел, и даже в третий, лишь только, когда закончил упражнение и, вымывшись, вернулся из тира на жилую половину комплекса, показал врученное мне приглашение Алине, пившей чай с Мари в одной из общих гостиных комнат, и увидел взгляд Мари, понял, проблема есть. Она вот только что появилась. Мари, я, вообще, очень плохо понимаю женщин. То, что варится и происходит в их головах, несмотря на весь мой жизненный опыт, опыт всех моих жизней, остается для меня неразрешимой загадкой. Прекрасные головки прекрасной половины человечества так и остаются для меня классическими черными ящиками из теории автоматизации управления. Точнее, не классическими. Ведь нормальный черный ящик, получая на входы одну и ту же комбинацию сигналов входных, на выходы подает одну и ту же комбинацию сигналов выходных, а голова женщины такому условию не отвечает. Мари, она ведь знала раньше о моих чувствах к ней, не могла не знать. Я достаточно ярко и красноречиво сох по ней, чтобы женщина, пусть даже совсем юная и неопытная, могла такое обстоятельство не замечать. Хоть, открытой конкретно в любви, конечно, не признавался. При этом, она во мне заинтересованности не проявляла никогда. Пренебрежение, фырканье, холодность, высмеивание моих недостатков бывало, что и публичное, на некоторых приемах, устраиваемых долгорукими или посещаемых ими. Заигрывание с Максом Тверским – это то, что я видел и получал от нее. Не всегда, правда, было у нас, что вспомните в позитивном ключе. Те же фотографии и кадры с нашего югорского побега не на пустом месте появились, не фиковые они. Правда, отсняты они были еще до того, как мы с ней узнали о своих предстоящих женитьбе и замужестве давно, в общем, и неправда. Но, в последние полгода нашего общения, в последние полгода перед моим 14-летием, было именно так. И именно такой я княжну Мэри запомнил перед своим изгнанием. и перед пробуждением соответственно. Надменная, прямая, холодная и недоступно прекрасная. Надеюсь, мой подарок поможет вам больше не опаздывать, Юрий. Будильник, который вы не сможете разбить или проигнорировать. Пунктуальность ценится работодателями. Прощайте, это было последнее, что я от нее услышал в тот день, в 14-й день своего рождения. И именно так, на вы и не даря прямого взгляда, со вздернутым чуть ли не к потолку своим милым курносым носиком. Болезненный укол – один из самых болезненных уколов того в целом болезненного дня. Особенно, это вот, резкое, словно пощечина или выстрел. Прощайте. Я, кстати, не знал тогда про завод. Понимал, что обручение и предстоящий наш брак, действие политическое, союз родов и все такое, но связывал его только с тем, что у князей просто удачно сложилось. Разнополые дети схожего возраста, невеста на выданье. Мне и в голову не могло прийти, что это воля императора. Мне, в то время, казалось, что после разрыва нашей помолвки, Мария окажется свободна. Свободна в своем выборе жениха. И, наиболее вероятным мне виделся ее союз с тем же Тверским, с которым она не раз заигрывала у меня на глазах. К болезненности этого удара я морально готовился. И считал, что был морально готов. Тем мощнее по мне прошлась новость о помолвке ее с Матвеем, так как к такому повороту готов я не был совершенно. В тот момент, все выглядело так, словно брат украл всю мою жизнь. Все, что предназначалось судьбой для меня, он забрал и присвоил себе. Мое положение, любовь моей матери, уважение и внимание моего отца, мою часть дара, как иначе он бы смог стать гением поколения, мою невесту. Только проснувшийся к тому времени опыт и взгляд взрослого человека позволил мне удержаться от падения в жгучую ненависть к нему. Понимание незамысловатой истины, что, если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. А, что сейчас, что я вижу теперь, нет, о какой-либо теплоте речи не идет. Но мне почему-то начинает казаться, что меня рассматривают, как собственность. Собственность, на которую никто не имеет права посягать или тянуть свои грязные лапы. Но, блин, с хрена ли с какого вообще перепугу, или что это, у женщин закон такой, о котором я чего-то не знаю, что спасший вас мужчина автоматически зачисляется в реестр вашей собственности. Однако, пришлось звонить Алексею Константиновичу, благо его номер у меня после нашей прошлой встречи появился. Звонить и спрашивать о Маре, о ее непреклонном намерении посетить его маленький вечер, о том, не войдет ли это в противоречие с самой идеей организации таких мероприятий. Оказалось, что не войдет, и даже серьезной сложностью не является. И, уже через полчаса, Матвей в своем зале для тренировок получал точно такой же конверт, как, до этого, я, той же московской фельдъегерской службой доставленный, в котором лежало такое же именное приглашение на званый вечер Алексея Константиновича, на Матвея Петровича Долгорука к плюс один. Изящный выход, очень дипломатичный, очень тонкий, и имеющий перспективы взаимовыгодного развития, как для тусовки бездарных долгоруких, так и для одного конкретного, представителя одаренной ветви этого рода. Я же так понимаю, что даровитые долгорукие не часто и не сильно стремятся на подобные собрания попасть, а присутствие даже хотя бы одного такого, очень сильно поднимает официальный уровень проводимого мероприятия в глазах деловой и денежной элиты города. Естественно, его плюс один стало Мари, все довольны, и приличия все тоже соблюдены. Казалось бы, да так только казалось, не слишком довольной осталась сама княжна Мэри. Видимо, все же, рассчитывала она на что-то иное, на какой-то другой вариант, на то, что я потесню Альбну, что ли, даже и не знаю. Женская голова, как и женские души, для меня были и остаются предметами темными, изучению не подлежащими. Однако, в назначенный день и час, кортеж из десятка наших машин, моя и Матвеева охраны были волей их начальства не объединены и оптимизированы, а сложены вместе, что дало такое количество и такую солидность, въехал на территорию знакомого уже мне объекта частной собственности. Из первой машины, согласно статусу, вышли княжич с княжной, из второй, мы с Алиной. Да, мы ехали на разных машинах, что вызвало глухое раздражение Марии и безмолвное удовлетворение Алины. Однако, в отличие от прошлого раза, хозяин вечера вышел встречать нас всех перед домом, а не, как тогда, лишь, когда мы сами уже вошли и начали знакомиться с остальными гостями самостоятельно. Но, тут понятно, и статус нынче другой. Тогда, бедный родственник приехал, а сейчас полноценный княжич с княжной. Те, кто формально в иерархии стоит неизмеримо выше любого другого, находящегося в этом доме человека. Попробуй таких не встретить. Я, а что я, мой статус, неопределенность. Этакий Джокер, который завтра может оказаться таким же полноценным княжичем, а может не оказаться. Однако, наличие самого факта такой возможности, вполне хватает, чтобы с таким Джокером не ссориться. Не факт, конечно, что даже при полноценном раскрытии во мне сильного дара, я смог бы всерьез потрепать позиции того же Алексея Константиновича. Формальный статус не всегда коррелирует с реальными возможностями, но и проверять размер возможных взаимных неприятностей, которые мы могли бы друг другу создать, никому не надо. Лишняя головная боль. Проще и выгоднее, сразу не портить отношений, а еще выгоднее, поддержать, оказать несколько услуг, одолжение и перейти в разряд благодетелей, которым этот Джокер будет обязан, неважно, сыграет или не сыграет он в будущем. Простая и незамысловатая житейская логика, которая от того, что незамысловато, не становится менее актуальной. Так что, Алексей Константинович проявлял радушие с предупредительностью не только по отношению к Матвею и Маре, но и к нам с Алиной. А так, вечер, как вечер, танцы, бильярд, карты, шведский стол, сигары и выпивка. Каждый найдет себе занятие по душе. Даже Матвей нашел, в одной из комнат, большая плазма стояла с игровой консолью, неплохим набором игр, а главное, спарринг-партнеров для этих игр. Несколько подростков мужеского полу, подходящих по возрасту, в этой комнате тоже нашлось. Мы с Алексеем Константиновичем парней представили друг другу, естественно, те оказались тоже какими-то нашими с Матвеем родственниками, то ли внучатыми племянниками, то ли той же степени родства дядями, не особенно это важно. Дальше Матвей не пошел, остался здесь. Так-то он сюда и изначально не за полезными знакомствами или возможностью порешать какие-то важные для себя вопросы пришел. Он здесь исключительно по моей просьбе и по просьбе Мари. Так что, основные его цели на вечер – не торопиться уходить и не сильно скучать в это время. Занятие для этого он себе нашел. Интересные знакомства, а несколько сверстников, носящих такую же, как у него, фамилию – это достаточно интересное знакомство, шли бонусом. Возможно, некоторые контакты общения с ними сохранятся на какое-то время и после окончания нынешнего вечера. Дамы никак не желали находить себе развлечения, не соблазняли их ни игры, ни стол, ни танцы. Создавалось полное впечатление, что они боятся меня оставить. Причем, не столько наедине с хозяином вечера или кем-то из его гостей, сколько друг с другом, то есть с одной из них. И, в чем-то, пожалуй, их логика имела некоторый смысл. Ведь, если так подумать, то, за прошедшие с того приключения в ресторане дни, более удобной возможности для глупостей, не представлялось. Это ведь особняк, где нет работающих камер, в котором полно свободных комнат, прекрасно запирающихся на ключ изнутри, с замечательной звукоизоляцией, идеальные места для проведения разговоров и переговоров. Если вы понимаете, о чем я, ХМ, уже даже сама мысль об этом, нехило так возбуждает. А можно ведь слегка подключить фантазию и представить хоть на минуточку, что эти две восхитительных красотки договорились, кровь прямо-таки, сама закипает в жилах. Думаю, нынешний вечер и ночь у писателя выдастся весьма жарким. Тем более, со своих спортивных сборов я уже вернулся домой, с новыми силами и впечатлениями. Но, жаркий вечерок будет у писателя. Здесь повышать температуру я не рискну. И дело не только в том, что это, само по себе, достаточно непросто осуществить даже в таких благоприятствующих условиях, но и в последствиях. Всегда ведь все дело в последствиях, слишком сложно мне станет сразу после такого необдуманного шага жить.